Глава 8. Смерть лошади. «А ведь у Эдона лучше кормят, чем у бомбарды», — вскричала Зефина. «Я предпочитаю бомбарду», — заявил Блашвель. «Здесь больше роскоши, больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами». «Лучше б у них так сверкали тарелки», — возразила фаворитка. Блашвель настаивал на своем. «Посмотрите на ножи. У бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости». «Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра», — заметил Толомьес. Он смотрел в эту минуту на купол дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика. Наступило молчание. «Толомьес!» — вскричал Фамель. «Только что у нас с Листолье был спор». «Спор — хорошая вещь», — ответил Толомьес, — «но ссора лучше. Мы спорили о философах». «Отлично. Ты кому отдаешь предпочтение, Декарту или Спинозе?» «Дезожье», — сказал Толомьес. Дезожье — автор куплетов и песенок, возглавлявший в начале XIX века веселые сборище литературного кружка «Современный погребок». Объявив это безапелляционное решение, он выпил и продолжал. «Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знаете, сударыня, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, это мадера из виноградников, которые находятся на высоте 317 туаз над уровнем моря. Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его. 317 туаз. А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти 317 туаз за 4 франка 50 сантимов. Тут его опять прервал Фамель. Толомьес, твое мнение — закон. Кто твой любимый автор? Бер Кен? Нет, Шу. Бер Кен Арно, французский писатель конца 18-го, начала 19 века, составивший себе популярность религиозно-моралистическими сочинениями для детей. Бершу Жозеф, второстепенный поэт того же времени, автор шуточной поэмы «Гастрономия». Толомьес продолжал. «Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне Алмею, и с Тегелионом Керонейским, если бы раздобыл мне Гетеру. Ибо знаете, сударыня, что в Греции и в Египте тоже имелись свои бомбарды. Нам известно это от Апулея». Апулей Луций, II век, древнеримский писатель, автор романа «Метаморфозы» или «Золотой осел», где дана широкая картина нравов и суеверий эпохи. Увы, всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях Творца. «Нет ничего нового под солнцем», — сказал Соломон. «Любовь у всех одна и та же», — сказал Вергилий. Медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галеот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одной из галер Самосской эскадры. Аспазия, подруга правителя Афин Перикла, 5 век до нашей эры, славилась умом и красотой. Вокруг нее собирались виднейшие люди того времени, в том числе и философ Сократ. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа, душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа — распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Манон Леско — куртизанка, героиня романа Аббата Прево, история кавалера де Грие и Манон Леско, 1731 год. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка. Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега, и оратор остановились как вкопанные. Это была старая, тощая кляча, вполне заслуживавшая место на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком бомбарды, Одер, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем, чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием. Ей был отчизный мир, где возу и карете равно враждебен темный рог. И, разделив судьбу всех кляч на этом свете, она сломалась, как цветок. «Бедная лошадка!» — вздохнула Фонтина. А далее вскричала: «Вот тина! Фонтина, ты, кажется, собираешься оплакивать лошадей? Надо же быть такой дурой!» Тут фаворитка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном: «Ну а где же сюрприз?» «Совершенно верно. Час пробил», — ответил Толомьес. «Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут». «Сюрприз начинается с поцелуя», — сказал Блашвель. «В лоб», — добавил Толомьес. Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй. Потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам. Фаворитка захлопала в ладоши. «Это уже и сейчас интересно», — сказала она. «Только не уходите надолго», — негромко проговорила Фонтина. «Мы вас ждем».